Глава 34. «В первую очередь успокойся», — попросил я, поднимаясь. «Я и сам хотел бы знать, как и понимать, что это вообще за гильдия и зачем я ей сдался». «Ну нет», — замотал головой эльф. «Ты врешь. Я всю ночь думал. Такого просто не может быть. Черт с ней, с причиной. Мало ли кому-то наступил на хвост. Может, тебя заказали люди из Хэй или Пинг, посчитали недостаточными извинения. Или вдруг ты узнал, увидел, услышал что-то не то. Мне без разницы, я этого знать не желаю. Скажи лучше, почему ты до сих пор жив?» «В каком смысле?» — опешил я. «Ты ж тогда не спал и сам все видел». «Я только видел, что они собирались тебя прикончить, но в последний момент передумали». «Дух-хранитель. Они заметили, что за ними смотрит дух, и потому ушли», — честно ответил я. «Думаю, просто повезло, что они так бережно относятся к отношениям с духами». «Еще раз попробуешь сказать, что ты обычный, и все это чистая случайность с везением, приму это за личное оскорбление», — произнес Хироши. «Не знаю, кто ты, и уже не уверен, что хочу докопаться до истины, но будь осторожен. Если на тебя открыта охота, значит, ничего еще не кончено. Все только начинается». «Это уж точно. Но раз ты поднял эту тему, расскажи, что тебе известно об этих черных, что они из себя представляют». «Понятия не имею. Да и вряд ли найдется человек, который знает наверняка. Они просто есть. Что они делают, кому или чему служат, неизвестно. Просто иногда пропадают люди. От простых работяг до золотых воинов. А иногда и герои исчезают без следа. Почти. На их месте всегда остается уголек, как тот, что лежит у твоего изголовья». «Блин. Если бы он не сказал, я бы и не заметил. Когда они успели его положить? Я ведь не спал и смотрел во все глаза. И все равно момент упустил». «Значит, это что-то вроде угрозы?» «После вчерашнего даже не знаю». Эльф задумался, а потом нервно передернул плечами. «Черт! Да я ничего не знаю. Мне нужно посоветоваться со старшими». «Куда это вы опять собрались?» — удивленно спросил Куват, выспавшийся и значительно посвежевший. «Завтрак через 15 минут, а потом занятия. Или хотите сбежать?» «Нет», — вздохнув, ответил Хироши. «Нельзя. Нужно сосредоточиться и прожить сегодняшний день так, чтобы за него не было мучительно больно. Встретимся на уроках». С этими словами эльф быстро подпоясался и вышел, хлопнув напоследок дверью. «Чего это он?» — уставился на меня полуорк. «Вчера же вроде не разлей вода были. Ты ему в гамак напрудил от обжорства?» «Да иди ты!» — беззлобно огрызнулся я. «Пойдем лучше завтракать. Супчик-то уже переварился». «Без остатка!» — кивнул Куват и в подтверждение своих слов похлопал себя по животу. Умывшись, почистив зубы щеткой из жесткой свиной щетины, исправив естественные нужды, я спустился вместе с молчаливым здоровяком на первый этаж, где уже вовсю выстраивались очереди на раздачу. Голосок где-то глубоко внутри так и искушал пройти без очереди, показав пропуск начальнице охраны. Но я решил не испытывать удачу. Вместо этого, когда наконец удалось добраться до раздачи, взял дополнительно хлебных лепешек на случай, если обед опять придется пропустить. «Что-то сегодня удивительно тихо», — не выдержал я, когда до самого конца трапезы к нам никто не подошел. Ни Ичиро, ни его дружков или старшего брата не наблюдалось. Все сидят, что-то обсуждают, и до нас им будто и дела нет. «Разве это плохо?» — нахмурившись, спросил Куват. «Погоди, тебя же вчера не было на вечернем собрании. Господин Гуйшен объявил тренировочные академические соревнования перед большим турниром скрытого пламени. Команды по 5 человек, каждый факультет может выставить до 10 команд. А учитывая, что первогодки в турнире обычно не участвуют, а в этом смогут, все могут побороться за первое место и 200 дополнительных очков». «Ого, 200 очков — это действительно много. Ты собираешься участвовать?» «Я?» — удивился полуорк. «Нет, мне там делать нечего. От Джиньцы будет выступать команда прямой ветки крови во главе с Ичиро. Я лучше поем на трибунах». «Неужели тебе ничего не хочется? Разве нет ничего такого, чтобы ты хотел заполучить за очки факультетов?» Может, особенная еда или предметы, что продаются в студенческих лавках. Если так подумать... Куват посмотрел на потолок, а через несколько секунд глаза его заблестели. Точно! Божественное тирамису госпожи Цинь! Говорят, это сладость, сделанная из облаков, нежнее которой человек еще ничего не придумал. Но она слишком дорогая. 25 очков. При том, что у меня есть только 10. И второй раз преподы так не расщедрятся. Не отчаивайся. Нам только и нужно, чтобы победить в небольшом соревновании, усмехнулся я. Конечно, главной целью тут являлась не победа, а сами очки. Пока Гуйшен не спешил подключать меня к изучению боевого стиля сражений на клейморах, и если Хотару раздобудет полуфабрикаты, ее возможности на этом кончатся, а мне нужно каждый день принимать эликсиры, чтобы быстрее расти. Когда оно будет? В следующие выходные, ответил Куват. Но даже если я приму участие, нет и шанса, что победа достанется моей команде. Это еще как посмотреть, улыбнулся я. «Кстати, может, ты знаешь, чем знаменита Гуйсонг, повариха, которой вы вчера кланялись? А то я немного не в курсе». «Ты что? Совсем с лун свалился?» Куват даже жевать прекратил. «Чему тебя родители учили?» Тон его сменился, будто читал лекцию. «Госпожа Сонг, и это все знают, от мала до велика, самый старший орк в скрытом дворце, единственная чистокровная арчанка, что сумела подняться на ступень героя и дошла до золотого ранга. Так отец говорил». «Понятно. А почему?» Выслушав лекцию, решил уточнить я. «Говорят, по силе она равна владыке. Только не сумела перейти на следующую ступень. И все равно она уже живет больше 400 лет, хотя оркам отведена всего сотня». «Действительно вдохновляющий результат», пришлось признать мне. «Выходит, что чем дальше продвигаешься по лестнице, тем могущественнее становишься и дольше живешь. «Все владыки бессмертны», — кивнул полуорк, — «кроме человеческих». «Немного обидно, наверное, быстро вырасти, но при этом сдуться с возрастом», — хмыкнул я, поглощая яичницу из одного, но здоровенного яйца с какими-то зелеными стручками и крохотными кусочками мяса. Несмотря на это, тонкий слой соуса и специи делали блюдо потрясающе вкусным и ароматным. Толпы учащихся в академии постоянно сменяли друг друга за рядами столов. Рассаживались группками по интересам, факультетами, выбранными стилями боя. Только первогодки ходили безоружными. Все, кто занимался с оружием, носили его тренировочные версии, чтобы привыкнуть к весу и положению, и использовать не задумываясь. Стайка девочек, которую я искал, нашлась довольно быстро. После всего одного дня наставлений Кингжао их поведение начало меняться. Нельзя сказать, что они сидели как пришибленные, но было похоже, что их отчитали. И в то время, как остальные щебетали и смеялись, они лишь аккуратно ели, подвязав рукава. Чёрт, не такой судьбы я желал Юн. То, что она станет кому-то там хорошей женой, не повод лишать ее детства. «Куда собрался?» — удивленно посмотрел на меня Куват. «За добавкой схожу». «А, это дело хорошее. Мне пару лепешек захвати», — мгновенно удовлетворился ответом полуорк. «Доброго утра всем. Привет, Юн», — подойдя к столу, за которым сидели ученицы, сказал я. «Доброе утро, господин», — в разнобой ответили девочки. Странно, но при этом они не казались забитыми. Наоборот, в их глазах появилось нечто новое, что я не до конца мог прочесть. Но не грусть и не страх. Они вели себя так добровольно. «Как у тебя дела? Все хорошо?» — спросил я у Юн. Девочка несмело улыбнулась и кивнула. «Я рад, что тебя никто не обижает, сестренка. Вот, возьми. Небольшой подарок». Я протянул сплетенный браслет-косичку из порезанных ленточек, оставшихся после аферы, со свитками и библиотекарем. «Если что-то произойдет, я всегда рядом. Просто позови, хорошо?» «Спасибо, он красивый», — улыбнулась девочка, принимая подарок. «Я его обязательно сохраню». «Даже если потеряешь, ничего страшного. Захочешь еще один, я сплету, так что не переживай. Просто не забывай, что можешь обратиться за помощью». «Спасибо еще раз», — поблагодарила Юн. «Может, тебе самому нужна помощь?» «Мне? Вроде нет. Хотя, не скажешь, где сидит группа первогодок факультета Юаньцы? О, это очень просто. Будущие чиновники сидят отдельно. Юн встала, чтобы указать направление. Они предпочитают занимать места в дальнем углу зала, чтобы к ним не приставали и не мешали думать. «А, специфика мозговой деятельности», — усмехнувшись, понял я. «Спасибо, я пойду. Еще раз, если тебе что-то понадобится...» «Я обращусь», — кивнула Юн, а затем, чуть улыбнувшись, добавила. «Спасибо большое за браслет». «Не за что». Помахав на прощание рукой, я отправился в самый дальний конец зала. Сразу стало понятно, почему надежда и опора чиновничества сидит тут. Если остальные собирались по интересам, по группам, то тут был весь факультет. От самых первых первогодок до воинов. Некоторым из учеников уже по 20-30 лет. Да и организация приема пищи у них оказалась несколько на другом уровне. Столы, составленные в сплошные линии. Пустые тарелки относил не каждый за собой, а один, назначенный от стола. Дежурные от каждого курса стояли, будто отгораживая весь остальной зал от завтракающих учеников пути души. Стоило мне приблизиться, как мне навстречу вышел первогодка с повязкой на рукаве. «Доброе утро, господин. Это часть для факультета Юаньцы. Нам не нужны неприятности или конфликты, поэтому я прошу вас развернуться и заняться своими делами», — сказал дежурный весьма уважительно и складно, хотя я почувствовал презрение в его голосе. «Понятно. Синдром избранных. Решили отделиться и поддерживать своих. Дело-то хорошее, а вот результат. Никаких проблем или конфликтов, если ты уйдешь у меня с дороги», — улыбнулся я. «Мне нужно поговорить с главным, ответственным за первый курс». «Пропусти его», — приказал дварф лет 30. «Я кое-что о нем слышал. Новая скандальная знаменитость до первого турнира. Я Серебряный воин и заместитель главы ученического совета Юаньцы. Что ты хотел, зверь?» «Для начала не называй меня зверем», — усмехнулся я, подходя ближе. «Не хотите ли выиграть призовое место на тренировочном турнире?» «Все хотят», — пожал плечами дварф. «Но мы не воины, а ученые. Мы изучаем рост растений, выпас скота, торговлю, счет, управление и, конечно, не пренебрегаем боевыми и магическими искусствами. Мы — артерии, по которым кровь приходит к рукам и ногам города, кланам Пинг и Фэнг. Так что победа такого рода оставляем им». «Вот как? А что, если я скажу, что у вас есть реальный шанс победить?» — усмехнулся я. «По крайней мере, среди первогодок. Сейчас пока еще нет столь явного преимущества в техниках. Вашей группе нужен только сильный боец. И у меня как раз есть один свободный». С этими словами я показал на пустое место, где должна быть эмблема. «И раз уж вы не против использовать в повседневной жизни бойцов из других кланов, то и на соревнованиях вас это смутить не должно». «Это и в самом деле интересно», — на секунду задумавшись, сказал заместитель главы. «Хорошо, я обсужу этот вопрос с руководством и дам тебе знать не позднее, чем за 3 дня». «Ох уж эта бюрократия», — вздохнул я, прикрывая глаза. «Хорошо, у меня есть чем заняться». Попрощавшись, я вернулся к Кувату. Поделив запас лепешек, мы направились на занятия по рукопашному бою. Вот только то, что они будут необычными, стало понятно сразу при входе. Хотя откуда мне знать, может, тут так принято. На второй день выдавать ученикам мягкие шлемы, кирасы, перчатки и защиту голеней. И все же что-то мне подсказывало, что нет.